Рювен стал ее отговаривать и попытался обнять, но она его оттолкнула и сказала, что у нее есть другой мужчина. «Что не ожидал?» — спросила она язвительно, увидев его ошарашенное лицо. «Да если бы я даже трахалась с кем-нибудь у тебя под носом, ты бы все равно ничего не заметил. У тебя ведь кожа толще слоновьей. По сравнению с твоей кожей слона, это просто папиросная бумага». Бракоразводный процесс тянулся несколько месяцев. Рювен очень надеялся, что раввинам все-таки удастся уговорить жену вернуться, но когда в день развода он заглянул в ее зеленые глаза, то увидел, что они смотрят на него совершенно равнодушно, и понял, что случившегося уже не поправить. Дрожащей рукой он сунул жене скатанный в трубочку гет, свидетельство о разводе, покорно произнес ритуальную формулу «Отпускаю тебя на свободу» и почувствовал, что внутри у него как будто что-то оборвалось. Рювен знал, что в квартире родителей Эммануэлы уже давно живут другие люди, и от прошлой жизни в ней, по сути, ничего не осталось. Но не смог совладать с искушением, подошел к дому и заглянул на веранду. В 1988 году теща умерла, и несколько лет тому назад Эммануэла эту квартиру продала, а вместо нее купила две поменьше, одну на улице Айркон для Афера, а вторую для дочери, которую назвала Ноа. «А ведь в это время она уже была тяжело больна», — думал Рювен, и все равно до самой последней минуты продолжала заботиться о детях, как львица. На глаза у него навернулись слезы. Когда он дошел до здания театра Габима, то вспомнил, что Афер сказал как-то, что она напоминает ему огромного белого кита из романа «Моби Дик». «Этот кит», — сказал он, — разинул пасть и обнажил свои зубы, но в чреве у него совершается прекрасная и таинственная жизнь. Свернув на тенистый, засаженный фикусами бульвар Бен-Цион, Рювен неожиданно почувствовал, что во рту у него пересохло от жажды и что ему очень хочется есть. Ничего удивительного, ведь сегодня он встал в половине пятого утра и перед уходом из дома успел только выпить чашку растворимого кофе. К счастью, как раз напротив Габимы стоял лоток, где Рювен когда-то покупал Аферу мороженое и пирожные, и он решил купить себе какой-нибудь воды и что-нибудь перекусить. Продавец за стойкой был похож на того, который стоял здесь раньше. «Вполне возможно, что это он и есть», — подумал Рювен. Подойдя к лотку, он какое-то время размышлял, какой именно сэндвич выбрать — с тунцом или с яйцом. И в конечном счете решил взять с яйцом, потому что тот был дешевле. Кроме того, он попросил у продавца бутылку темпа. «Темпа», — рассмеялся продавец. «Да такого напитка уже лет 20 как не существует в природе. Вы, наверное, имеете в виду Кинли?» «Пусть будет Кинли», — согласился Рювен. Взял сэндвич и банку Кинли, расплатился, пересчитал глазами сдачу и направился к скамейке, стоявшей неподалеку. «А может, я на самом деле вовсе не хочу ни есть, ни пить?» — подумал он вдруг, присаживаясь на скамейку. «Может быть, я просто пытаюсь оттянуть время, потому что боюсь идти к Аферу». В урне возле скамейки лежал вчерашний номер «Идиота Хронот». Рювен достал его, и, жуя сэндвич, оказавшийся, как ни странно, вкусным, стал просматривать заголовки. Назначен новый начальник генерального штаба, выходец из восточной общины. Пакистан готовится провести испытания ядерного оружия. Нетаньяху выступил с речью в ООН. В Бейершеве муж убил жену. Волнения на территориях в связи с днем Накбы стихают. В возрасте 83 лет скончался Фрэнк Синатра. Все это было Рювену уже известно. Вчера он читал «Гаарец» и смотрел новости. Затем шла рецензия на последнюю серию американского телесериала «Сайнфельд», который он не смотрел, и репортаж о празднике, устроенном гомосексуалистами в честь победы